Рассвет. Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени. Я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Везде встают огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям в течение нескольких минут. Вид города не узнаваем. В воротах вьюга вяжет сеть из густо падающих хлопьев, и чтобы вовремя поспеть, все мчатся, не доев, не допив. Я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег, я сам, как утро, брови хмурю. Со мной люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, и только в том моя победа.